Мудрец продолжил. Все существующее и все несуществующее подобно ощущениям во сне. Если такова истина, что тогда есть привязанности и кто просветляется? Облака в небе принимают постоянно изменяющиеся формы. Также постоянно изменяем и этот мир. Он кажется стабильным и неизменным только из-за невежества. В этом бесконечном пространстве существуют бесчетные миры, так же, как каждый из нас живет в своем собственном мире. Мир одного человека недоступен другому. Измерения и опыт лягушек, живущих в колодце, озере или на берегу океана, отличаются друг от друга. У каждой из них свое знание. Люди, спящие в одном доме, видят разные сны и разные миры. Люди живут в своих миражах даже в одном месте, а некоторые не живут. Все это – мистическая и эффективная работа бесконечного сознания. Сознание имеет способность придерживаться чего-нибудь. Понятие, которого придерживаются, называется убеждение. Но когда понимаешь, что понятие только отражается в сознании, понимаешь и то, что нет убеждений, независимых от сознания. Во сне нет памяти прошлого, только ощущение объектов, ощущаемых в данный момент. Ты можешь во сне даже пережить свою собственную смерть или увидеть что-то из знакомого ранее. Это творение изначально только зеркальное отражение в неделимом сознании, и поэтому не отличается от этого сознания. Только Брахман сияет, как этот мир, и это не что-то новое и неслыханное. Причина едина со следствием. Причина была до следствия и останется даже после того, как окончится следствие. То, что существовало еще до возникновения сна, но то, что проявлено как все, что было видимо до этого, известно как самскара или скрытый эффект прошлого опыта и действий. В этом нет ничего внешнего. Видимые и невидимые предметы существуют в сознании, которое светится собственным внутренним светом и воспринимает все эти вещи как уже виденные. Во сне проявляются скрытые эффекты, созданные в состоянии бодрствования. Но в состоянии бодрствования они создаются снова и снова. Те, кто знают истину, провозглашают, что скрытые эффекты были на самом деле созданы в состоянии, которое только кажется бодрствованием, а на самом деле таковым не является. Как движение спонтанно возникает в воздухе, так же понятия возникают в сознании. Разве нужны для этого скрытые эффекты? Когда восприятие тысячи вещей возникает в сознании, это называется творением или созданием. И когда ощущение тысячи вещей пропадает из сознания, это называется космическим разрушением. Так, чистое сознание воплощает в существование это многообразие со всеми его названиями и формами, при этом никогда не оставляя своей неделимости, так же, как и ты создаешь миры в своих снах. Восприятие или ощущение мира существует в мельчайшей частице бесконечного сознания. Однако, так же как отражение в зеркале – это только зеркало, оно не отличается от бесконечного сознания. Это бесконечное сознание не имеет ни начала, ни конца. Именно его называют сотворенным миром. Где бы ни проявилось это сознание, там существует созданный мир. Пониманием этого сознание видится как интегральная и потому не созданная часть сознания. Поэтому я есть мельчайшая частица сознания, и как таковая, я есть бесконечность и вездесущее. Поэтому, где бы я ни был, я вижу все оттуда. Я есть частица сознания, но я един с бесконечным сознанием, потому что я понял эту истину, так же, как вода есть то же самое, что вода. Поэтому, войдя в сердце, я ощутил все три мира. Все это случилось внутри него, и там я видел три мира, не снаружи. Называется ли это сном или бодрствованием, внутри или снаружи? Все это внутри бесконечного сознания. Охотник спросил: если у этого сотворенного мира нет причины, откуда же он взялся тогда? Если причина была, то что есть причина этого мира, видимого во сне? Мудрец ответил: в самом начале творение не имело вообще никакой причины. Потому как объекты в этом мире не имели никакой причины, не возникает конфликтное многообразие объектов, противостоящих друг другу. Один абсолютный брахман проявляется как все это и обозначается словами «создание», «творение» и тому подобными. Это беспричинное творение является брахманом, но кажется частью того, что не имеет частей, кажется разнообразным в неделимом, кажется имеющим форму в бесформенном. Потому как это чистое сознание, оно кажется принимающим разные формы, например, движущиеся и неподвижные объекты. И как боги и мудрецы, оно создает и поддерживает мировой порядок со всеми его разрешениями и запретами. Существование, несуществование, материальное и духовное и так далее – ни в коем случае не затрагивают вездесущее сознание. Однако, с тех пор последствия не появляются без причины. Мировой порядок и его бог, Брахман, взаимодействуют между собой, как одна рука хватает другую, хотя на самом деле они приделаны к одному человеку. Так, этот созданный мир возникает без желания и психологической обусловленности. Мировой порядок существует в бесконечном сознании. Бесконечное сознание не существует без мирового порядка. Так, этот сотворенный мир имеет причину, но только по отношению к тому, чей это сотворенный мир. И только до тех пор, пока этот мир существует по отношению к нему. Глупый думает, что Брахман проявляется как этот мир без причины, и тут же ловится в причинно-следственных связях или глупых понятиях, что причинность всегда реальна. Этот созданный мир возникает как совпадение, а потом мировой порядок уже определяет, что это есть это, а то есть то. Индивидуальное сознание знает и ощущает внешний мир органами чувств, вынесенными наружу, а внутренний мир с помощью внутренних чувств. К Когда чувства заняты восприятием внешнего мира, тогда пространство внутренних понятий неясно и туманно. Но когда чувства повернуты вовнутрь, тогда индивидуальное сознание ощущает внутренний мир более четко. В этом мире нет никаких противоречий. Он есть таков, каким ты его видишь. Поэтому, когда глаза направлены наружу, индивидуальное сознание ощущает мир, как если бы он был снаружи в бесконечном сознании. Связка органов слуха, зрения, запаха, вкуса, прикосновения и желания все вместе составляет индивидуальное сознание, природа которого, тем не менее, бесконечное сознание, имеющее жизненную силу. Это индивидуальное сознание существует во всем всегда, как все, и потому оно ощущает все и всегда. О чем индивидуальное сознание думает, то оно и видит, как будто вокруг. Когда оно возбуждено и утомлено ужасными или не столь ужасными видениями, оно становится бессознательным. Как червяк, закапывающийся в землю, или лягушка, прячущаяся на камне, как эмбрион в чреве, как семя в яблоке, как непроросший росток в семени, оно уходит в себя, впадает в глубокий сон, который похож на уютное логово. Когда умственные усилия прогрызают дырку в этом логове, тогда начинается мир сновидений, привносимый в жизнь жизненной силой. То, что индивидуальное сознание ощущает в себе, то же самое оно ощущает и снаружи. И в этом пространстве его собственные органы действия работают нормально. С закрытыми глазами все видимое ощущается внутри, а с открытыми видится снаружи. Но и то, и другое – всего лишь заблуждения, вызванные движением трех начал в теле. Когда они находятся в равновесии, индивидуальное сознание, находящееся в них, видит мир так, каков он действительно есть, то есть неотличным от Брахмана. Мудрец продолжил. Пока я был в сердце этого другого человека, появились признаки космического разрушения. Горы начали падать с неба. Я видел это, сидя в сердце того человека. На самом деле, частицы пищи создавали эту иллюзию, а темнота была темнотой его собственного глубокого сна. Я тоже вошел в глубокий сон, и через некоторое время я ощутил восход пробуждающегося сознания. Пока я выходил из состояния глубокого сна, я видел сны. Все то, что появлялось в том сердце, я видел без изменений, потому как мое собственное сознание не двигалось. Сознание разлито вокруг, и в нем возникает видимость этого мира. Эта видимость возникает из состояния глубокого сна, как ребенок рождается из матери. Охотник спросил: «Ты говоришь, что видимость мира возникает из глубокого сна. Молю тебя, расскажи об ощущениях в глубоком сне». Мудрец продолжил: «Я рожден, кажется, видится как мир, и другие подобные двойственные выражения – это только слова, совершенно бессмысленные. Я расскажу тебе, что значит рожден. Смысл этого выражения – воплотиться, и это воплощение указывает на внешне существующую реальность. Для нас, просветленных, нет создания, нет смерти или окончания. Для нас все во веки веков – вечность и спокойствие. Брахман – чистое существование. Мир – тоже чистое существование. Кого затрагивают разрешения и запреты? Иллюзорная сила, известная как майя, обсуждается как существующая или нет. Поэтому такая аргументация применяется глупыми людьми и в отношении Брахмана или бесконечного сознания. Для тех, кто знает истину или высшее состояние, состояние бодрствования, сна и дремы совсем не существуют. То, что есть, есть так, как оно есть. Мир снов, мир, который каждый видит в своем воображении, нереален. Но он реален для того, кто его ощущает, до тех пор, пока он его ощущает. Когда этот мир воспринимается как чистое сознание, тогда он больше не объект восприятия. Поэтому нет там ни субъекта и ни наблюдателя, нет ощущения и того, кто ощущает. Мудрец продолжил. Когда я вышел из состояния глубокого сна, в моем сне этот мир возник как из океана, как статуя появляется из камня, как цветы появляются из ветки, как память появляется из ума, как волны появляются из океана. Откуда появляется мир? Никто не знает. Поистину, это фигура, не вырезанная из камня, называемого бесконечным сознанием. Это воображаемый город, чьи стены – пустота или пространство. Это трюк фокусника, известного как глупость. Хоть он и кажется плотной реальностью, на самом деле в нем нет ни пространства, ни времени. Хотя он кажется разнообразным, на самом деле он не двойственен. Множественность и ничто одновременно. Несомненно, его можно сравнить с замком в облаках, потому как он видится и ощущается даже в состоянии бодрствования. Хотя этот мир никогда не был создан, он существует, как если бы он был создан. Это чистое сознание. Оно кажется снабженным временем, пространством, материей, действиями, творением и разрушением. В нем есть боги, демоны, люди и самые разные существа. В нем есть горы, реки, леса, небеса и звезды. Я видел это поле наблюдения. В это же время я видел дом, который видел ранее, вместе с домами моих родственников, и все было как раньше. Все это было принесено в поле наблюдения скрытыми эффектами или психологическими наклонностями. Из-за этих эффектов я был тут же вовлечен в приветствие и обнимание с родственниками, временно забыв о том, что все это иллюзия. Как зеркало отражает любой предмет, положенный перед ним, так же сознание принимает любую форму, показанную ему. Но тот, кто понял, что все есть чистое бесконечное сознание, не затрагивается внешней двойственностью. Он остается свободным, одиноким и недвижимым. Тот, кто никогда не теряет знания единого, не тревожится этим демоном восприятия разницы или деления. Те, в ком возникло это знание в обществе понимающих и изучением этой книги, не потеряют его снова. В то время, однако, мое собственное понимание еще не было полным и твердым. Поэтому даже я временами терялся перед понятием родственных отношений. Но теперь ничто в мире не может поколебать мое понимание и затуманить мое сознание. Твой ум пока не тверд, у охотник, потому что ты не укрепил его в обществе мудрых. Охотник сказал: «Воистину, все так, как ты сказал, о мудрый. Хотя я выслушал твои просветленные речи, во мне остается какое-то сомнение, а может ли это быть правдой? Увы, какая трагедия! Даже когда глупость кажется столь явной, от нее трудно отказаться. У меня огромное сомнение, о мудрый. Как могут объекты во сне быть одновременно реальными и нереальными?» Мудрец ответил: «Во сне есть кажущееся подобие времени, пространства, действия и материальности. Эта видимость возникает из-за понятия, возникающего в сознании, просто по совпадению. Поэтому эта видимость похожа на реальность во сне. В случае галлюцинаций, возбужденных магией, мантрами или наркотиками, видимость иногда реальна, а иногда совсем иллюзорна. Но когда испытываешь настоящую материальность во сне, это просто совпадение. Когда бы твердое убеждение не возникло в сознании, оно материализуется таким образом, потому что сознание имеет такую силу материализации. Если эта материализация может быть изменена другими силами, как мы можем подтвердить, что понятие, возникшее в сознании, твердо? Ни внутри, ни снаружи нет никакой материальности, кроме материализации желания или понятия бесконечного сознания. Когда возникает понятие, что это сон, сон становится явью. Но если понятие сомнительное, сон становится сомнительным и нереальным. Иногда спящий ощущает что-то, не относящееся ко сну, но он объединяет эти ощущения с ощущениями сна. Так, просто по совпадению, этот кажущийся мир, возникающий в сознании, претерпевает те или иные изменения раньше или позже. Это понятие творения возникает в сознании в самом начале и материализуется. Эта материализация является чистым сознанием. Кроме этого, все остальное одновременно реально и нереально, следует порядку или не следует. Поэтому в глазах непонимающего сон кажется иногда правдой, иногда неправдой, но в глазах мудрых он ни реален, ни нереален. Этот кажущийся мир – видимость, возникающая в сознании. Само слово «кажущийся» отрицает всякую возможность его исследовать серьезно. После сновидения ты продолжаешь спать, и после состояния бодрствования ты засыпаешь. Поэтому бодрствование и сновидение не отличаются друг от друга. Инертный объект осознавания единственно только и существует в состоянии сна, сновидения или бодрствования. И эти слова не имеют никакого значения. В этом долгом сне нет ни порядка, ни беспорядка. Что бы ни возникло во сне, только это и есть, как движение, возникшее в воздухе. И в отсутствии определенной причины порядок не важен. Также все творение лишено определенной причины. Чем объект кажется, таким он и становится, и существует. Это и есть порядок в мире. Сны иногда реальны, иногда нереальны, потому что они не подчиняются никакому определенному порядку. Это чистое совпадение. Видение, возникающее под воздействием магии, мантр или наркотиков, тоже существует в состоянии бодрствования. То, что не подвластно влиянию состоянием бодрствования, глубокого сна и сновидений, только это независимое чистое сознание реально.